четвертые сутки пылают станицы, потеет дождями донская земля. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. Мелькают Арбатом знакомые лица, с аллеи цыганки заходят в кабак. Подайте бокалы, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. А где-то ведь рядом проносятся тройки, увы, не понять нам, в чем наша вина. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, седлайте коня. А в сумерках кони проносятся к яру. Ну что загрустили, мой юный корнет? А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет. Над Доном угрюмым идем эскадроном. На бой вдохновляет Россия страна. Раздайте патроны, поручик Голицын, корнет Оболенский, надеть ордена. Ах, русское солнце, великое солнце, корабль-император застыл, как стрела. Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля? Поручик Голицын, а может, вернемся? Зачем нам, поручик, чужая земля?